Но оставаясь в ИСКОН, мы можем служить преданным. Но мы можем же служить, я говорю, в другой организации преданным. Ну и что, что он распространяет? Сейчас вот матх распространяет тут. Мы-то тоже Гауди Матху принадлежим. Это ветвь Гауди Матху. ИСКОН — это ветвь Гауди Матху. Это не какая-то сампрадая отдельно. Есть Кумара сампрадая, есть Лакшма сампрадая, Рудра сампрадая есть. Даже здесь, в Гауди Матхе, есть 200 как минимум ответвлений, ветвей. 200. И они авторитетны. Почему мы должны оставаться в ИСКОН? А там нету, да? А там нету, да? Нет, которые начинают с самого Будды. А там Рудры, там, нет самого Будды. Здесь же от самого Будды начинается парампара. А у них так, в смысле, вот от Шивы, да, допустим? От Шивы парампара началась. Да. У тебя такое понимание, да? А там от кумаров началась, а там от Лакшми. Нет, да? Мне кажется, это по-своему, что парампара. А здесь от самого Будды. Только из-за этого, да? Ну, это такая одна из причин. А ты знаешь, да, что они отличные все? Вот даже Господу Чайтанья есть, поклоняются и по-разному. Знаешь, да? Махапрабху, вот его считают верховной личностью Бога, и здесь по меньшей мере несколько сотен ответвлений, которые к нему поклоняются. Также принимают еще хлеще, чем мы ему воспевают. Почему мы должны оставаться в ИСКОН? Почему из других сампрадай приходят в ИСКОН? Может, это сотрудничество? Что? Сотрудничество. Сотрудничество, да. Ну вообще все так. Даса, Даса, там нигде. Ну да, у нас тут Даса прямо, а ну Даса вообще. Море. Ты, вот спекулянтка ты вообще. Сидит, молодит, ничего не соображает. И говорит, все, что знает. Винни-Пух, Винни-Ту, Вилли-Бран. Все. Что, на Ви есть? Все. Надо вывалить все, что на Ви. Только Ви букву услышишь. Ви, все, Винни-Пух, Винни-Ту, Вилли-Бран. Потому что было благословение Господа Чайтанья. Говорю, что это... Да, он распространит это знание. Следовательно. Да, и, во-первых, есть указание Господа Чайтанья, во-вторых, есть определенный метод. Есть определенный метод, данный самим Господом, как Юга Дхарма. Вот вы знаете, да, что такое Юга Дхарма? Что значит такое Юга Дхарма? И какой он должен быть? Как вот наша организация называется? Хари Кришна. А почему ни другую сампрадаю, ни одну не называют Хари Кришна? Потому что Юга Дхарма проявляется через нашу сампрадаю. И самое важное, что Юга Дхарма проявилась, и должна была проявиться, через эту ветвь Хари Кришна. То есть те живые существа, которые распространяют Махамантру и распространяют Кришна-катху, то есть распространяют трансцендентное послание, именно эти живые существа получают особую милость к Господу Чайтанья. То есть они возвращаются назад в Бога. Именно эти живые существа. Потому что в других сампрадаях методы совершенствованы более серьезные, более сложные. И они менее доступны нам. Вот Кумара сампрадая, знаете, это Гьяна. Вы знаете, да, что такое гьяна? Прабхупада в одном комментарии писал, гьяне, они могут вам объяснить, Шримад-Бхагаватам, почему, что, как, что, какие там планеты, какой полубог, где живет, где что, какой там, какие уровни там, всего. Они все могут объяснить. Рудра сампрадая, Шива сампрадая, что там будет? А?